Корп врезался в ряды врага, словно орудие самого Императора. Черные богохульники разлетелись в стороны. Огонь болтеров разбивал шлемы черепа. Броня взрывалась от ударов силового кулака, включенного на полную мощность. Рядом бились Талис, Орис и Однорукий Мар, разрубая врагов на части пиломечами, разрывая тела и броню болтерным огнем. Первым пал Мар. Разрядив болтер, он потянулся за висящим на поясе пиломечом. Затем мгновение, которое ему понадобились для того, чтобы взять меч, вопящий берсерк снес скауту голову одним мощным ударом цепного топора. Талис отплатил ему, срубив руку, держащую топор, точным ударом меча, а затем выпустив очередь в лицо. Но Мар уже был мертв, а на печаль не было времени. Талис и Орис стали рядом с апотекарием, прорубаясь сквозь прислужников темных богов. Черное море сомкнулось за их спинами. Многие предатели продолжали стрелять по громовому ястребу Сальва, хотя тот уже был на высоте нескольких сотен метров. Корп и скауты не обращали на них внимания. Вайль, все еще сидящий за орудиями, испепелил стрелявших. Корп отдал новый приказ, ведя скаутов в битву. Они знали свою цель — дредноут. Тот уже шел прямо на них, шаги его сотрясали землю. В одной клешневидной руке дредноут сжимал булаву, размерами превосходящую человека. Вторая рука была заменена спаренной лоспушкой, целящейся куда-то поверх голов десантников. Корпу не было нужды оглядываться, чтобы увидеть, во что целится враг. Перед корпом лежал полумертвый, полностью обезумевший, покрытый корой расплавленного металла, когда-то бывшего его броней, десантник Хаоса. Он попал под обстрел улетающего ястреба. Отбрасывая в сторону очередного мертвеца, корп поднял оружие и усилил силовой кулак до максимума. Переполненный энергией, кулак начал ритмично вспыхивать. Броня апотекария затряслась, зубы его бешено заклацали. От энергии оружия начали вибрировать сами кости. Корпу казалось, что его голова сейчас взорвется. Неожиданно полумертвый предатель поднялся на ноги и встал между дредноутом и апотекарием. Очередь из болтера прочертила линию по груди корпа, заставив его отступить на несколько шагов. Но керамид выдержал. Апотекарий бросился вперед и ударил противника силовым кулаком в грудь. Если не считать сильного запаха озона и ошметков плоти и брони, разлетевшихся вокруг, можно было подумать, что предателя никогда и не существовало. На мгновение кулак замолк. Корп боялся, что он разрядился, что план провалился в результате глупых действий апотекария. Потом кулак снова загудел. Корп улыбнулся и бросился к ноге дредноута. Лазерный луч пронзил пространство перед носом летящего ястреба, разминувшись с кораблем на какой-то дюйм. Машина затряслась, когда волна раскаленного воздуха ударила в нее. Пытаясь удержать корабль, Сальв прочитал короткую молитву Богу машине. «Что бы ты ни собирался сделать с этой проклятой штукой, апотекарий», — пробурчал Сальв, — «сделай это быстрее!» Дредноут вновь прицелился. Корп знал, что во второй раз он не промахнется. Потрясая силовым кулаком, гудение которого человеческое ухо уже не могло услышать, апотекарий проскользнул между лианами проводов, свисающих с дредноута, и бросился к коленному механизму. Синие огоньки бегали по поверхности кулака. На секунду корп застыл, оглядев поле боя. Орис кричал от боли, а снаряды болтеров, окруживших его предателей, рвали броню и тело. Опустившись на одно колено, апотекарий начал отсоединять кулак. Орис с развороченной грудью упал. Еще один сын Императора, за которого следует отомстить. Талиса нигде не было видно. Быть может, он тоже погиб. Корп заметил, что орудия Ястреба-4 умолкли. Неужели он последний живой мстящий сын, оставшийся на планете? Что ж, если так, то эти твари Хаоса запомнят его имя. «Мстящие сыны!» — взревел он, бросившись на ближайшего врага. Пеломеч его был поднят, болтер изрыгал смерть. Корп никогда не достиг своего врага. Силовой кулак взорвался, испаряя нижнюю часть дредноута. Поврежденная машина упала на спину, лоспушка беспорядочно стреляла в небо. Ударная волна от взрыва смела корпа и окружающих его предателей, словно рука игрока сметает фигурки солдатиков со стола после игры. В ушах звенело, и корп на мгновение потерял сознание. Очнувшись, апотекарий обнаружил, что лежит на спине среди обломков дредноута, а в небесах над ним исчезает след громового ястреба, покинувшего планету. Его ярость, его мстящее сердце медленно остывало. Он ощущал странное спокойствие, порожденное чувством исполненного долга. Апотекарий попытался пошевелиться, но не смог. Взрыв силового кулака что-то в нем сломал. Может быть, он умирает? Он подумал о сержанте Перее. «Человек рождается в одиночестве», — прошептал Корп. Серый туман заволок его взор. Он знал, что должен закончить последнее причастие, но усталость навалилась на него. Серый туман окружал его. «Апотекарий!» Голос, который он слышал раньше, когда шел по земле Антилеса. Тогда он подумал, что это эхо, отраженное варпом. Теперь голос прозвучал очень чисто и очень близко. Голос не принадлежал никому из второй роты. Голос был неприятен. Корп попытался повернуть голову, открыть глаза, посмотреть на того, кому принадлежал голос. Но голова не поворачивалась, глаза не открывались. Серый туман уступил место темноте.